Кстати сказать, если в статье появятся слова «Махди, я думаю об этом, когда смотрю на себя со стороны», то обыкновенный читатель задумается лишь о странности этой фразы. Но те, кто знает о тайне буквы, сразу поймут, что эти слова — известие, которого они ждали, и, расшифровав его, отправятся в путь к новой, совершенно новой жизни. Название третьей главы «Разгадка тайны» подсказывало не только, что найдена разгадка тайны того, что толкало Восток в рабство к Западу, но и указывало на то, что она содержится в посланиях Махди. Далее Учунжу критиковал толкование шифров, предложенное Эдгаром По в его сочинении о тайных письменах, и сообщал, что метод измененного порядка алфавита ближе всего к методу, которым пользовались Халадж и Мансур в шифрованных письмах и Махди в своих посланиях. В заключение автор подводил неожиданный итог. Отправная точка всех шифров, всех разгадок есть буквы, которые путники прочтут на своем лице. Тот, кто хочет отправиться строить новый мир, должен сначала увидеть буквы на своих лицах. Скромная книжица, которую Галиб держал в руках, была руководством для читателя, помогающим найти буквы на лице каждого человека. Это был первый шаг к постижению знаков и шифров, позволяющих добраться до тайны. Махди сумеет разместить их в текстах, доступных понимающим, и он, конечно же, явится скоро. Это будет подобно восходу солнца. Галиб вспомнил, что солнцем Мивляна называл своего убитого возлюбленного Шемса, отложил прочитанную книгу и пошел в ванную, чтобы посмотреться в зеркало. Неясное смятение, бродившее в нем, теперь превратилось в откровенный страх. Джиляль давным-давно прочитал смысл моего лица. «Я стал совсем другим», — подумал Галиб. В этот миг, с одной стороны, он был играющим ребенком, а с другой — путником, отправившимся в путешествие, из которого нет возврата. Было 12:45, в городе царило сказочное безмолвие, которое могло быть только в этот час. Скорее, это было ощущение безмолвия, потому что полной тишины не было. В ушах стоял неясный звук, издаваемый то ли близкой котельной, то ли машинами плывущего вдали парохода. Уже 3 дня ему не давала покоя одна мысль. Если Джиляль не послал в газету новую статью, то с завтрашнего дня его рубрики не станет. Ему даже думать не хотелось, что существовавшая много лет рубрика вдруг исчезнет. Ему казалось, что если новая статья не появится, это будет означать, что Рюя и Джиляль, которые разговаривают и смеются сейчас неизвестно где, перестанут ждать Галипа. Он достал наугад из шкафа одну из старых статей и, читая ее, подумав: «Я тоже могу так написать». У него ведь теперь был рецепт, нет, не тот, что дал ему 3 дня назад в редакции пожилой журналист, совсем другой. Я знаю все его статьи, я их прочитал. Последнее слово он произнес вслух, принимаясь читать еще одну статью. Впрочем, это даже нельзя было назвать чтением. Он пробегал по написанным глазами, произносил про себя слова, пытаясь проникнуть во второй смысл слов и букв, и по мере чтения чувствовал, как все больше и больше приближается к Джилялю. Что есть чтение, если не постепенное постижение сознания другого человека? Он снова отправился в ванную и стал читать в зеркале буквы на своем лице. Спустя месяцы каждый раз, когда Галиб усаживался за стол в этом доме, чтобы писать очередную статью среди вещей, упорно хранивших прошлое,